Но мы учились. Технические инструкции и тактические установки гласили: опыт каждого боя с багами распространять по всему флоту. Мы узнали, как отличить рабочих от воинов. Если есть время, можно по форме панциря, а если нет, можно и проще. Идет на тебя, значит воин. Бежит – рабочий. Можешь спокойно повернуться к нему спиной. Мы научились даже не тратить патронов на воинов, иначе как для самозащиты. Мы просто шли прямо в их норы. Найдя нору, во-первых, следует бросить в нее газовую бомбу, которая взорвется через несколько секунд, выпустив маслянистую жидкость, которая, испаряясь, превращается в нервно-паралитический газ для багов. Нам он вреда не приносит. Газ этот тяжелее воздуха и потому продолжает спускаться вниз, а потом ты просто используешь еще одну бомбу со взрывчаткой и заваливаешь нору. Мы все еще не знали, проникает ли газ настолько глубоко, чтобы убить королеву, но зато можно было с уверенностью сказать, что багам такая тактика пришлась не по вкусу. Наша разведка через тощих и тех, кому удалось вернуться от багов, однозначно подтверждала это. Кроме того, мы полностью вычистили этим способом их колонию на Шиоле. Может, они и ухитрились эвакуировать королеву и мозговиков, но мы хотя бы научились воевать с ними. Но для дикобразов Разжака эти газовые бомбы были просто еще одним видом оружия, который следовало применять согласно приказу, в порядке номеров и живо. Время от времени мы приходили на Санктори за новыми капсулами. Запас капсул приходилось пополнять, как и личный состав. И за этим нужно было возвращаться на базу, даже если генераторы Черенкова позволяют еще дважды облететь галактику. Как раз перед возвращением пришло уведомление о том, что Джелли утвержден в звании лейтенанта вместо Разжака. Джелли попытался скрыть это, но капитан Деладрия сделала официальное объявление и потребовала, чтобы он приходил есть в столовую с другими офицерами. Но все остальное время он проводил с нами. Мы уже провели несколько бросков с ним в качестве командира взвода и начали привыкать к отсутствию лейтенанта. Это все еще было тяжело, но ко всему привыкаешь. После назначения Джилала среди ребят пошли толки, что нужно бы нам назваться по имени начальника, как в прочих командах. Джонсон, как старший, пошел и сказал об этом Джелли, а меня взял с собой ради моральной поддержки. «Что?» – буркнул Джелли. «Серж, то есть лейтенант, мы тут с ребятами подумали». «О чем?» «Ну, ребят, значит, все обговорили и подумали, то есть сказали, что часть надо бы назвать «Ягуары Джелли». «Сказали, значит?» «И сколько ребят хотят носить это имя?» «Все», — просто сказал Джонсон. «Вот как». 52 согласны, я один против. Большинство против. Больше эту тему никто не поднимал. Вскоре мы подошли к Санктори. Я был рад оказаться здесь. Псевдогравитация на корабле уже 2 дня была отключена. Пока главный механик возился с ней, мы вынуждены были болтаться в невесомости, что я ненавидел лютой ненавистью. Настоящего космонавта из меня никогда не выйдет. Земля под ногами куда лучше. Весь взвод получил 10 дней на отдых и был расквартирован в казармах базы. Я так никогда и не узнал ни координат Санктори, ни сложного номера его звезды. Лучший способ не проболтаться, ничего не знать. Местонахождение базы – вещь более чем совершенно секретная. Это известно только капитану, офицерам-пилотам, ну и еще кому надо. И я так понимаю, каждому из них дана гипноустановка совершить самоубийство, чтобы не быть взятым в плен. А мне всего этого лучше и не знать. Ведь даже если допустить возможность захвата лунных баз и самой Земли, то Федерация удержит за собой еще много таких планет, как Санктори, так что даже при таком несчастье еще нет нужды сдаваться. Однако я могу сказать, какой он из себя. Почти как Земля, только более заторможенный в развитии. Просто недоразвит, как ребенок, который 10 лет учился махать ручкой «до свидания», а уж делать из песка пирожки не научится никогда. Он похож на Землю, так как вообще могут две планеты походить одна на другую, тот же возраст, если верить планетологам, и звезда того же возраста и типа, что и солнце, если верить астрофизикам. На нем полно всякой там флоры и фауны, и атмосфера подходящая, как на Земле, да и климат тоже. Здесь даже Луна есть такая же, большая, как у Земли, и приливы такие же.